Глава 19. «Бахтияр!» — я вскрикнула, ощутив его резкое движение. «Нет!» «Тш, девочка!» Он приложил палец к своим губам, завораживая взглядом. «Без криков, без резких движений, поняла меня?» Я судорожно закивала. Вырваться из тумана его влияния было сложно, но возникший перед лицом пистолет помог успокоиться. «Он же не для меня?» Большой, черный, хищный, как любое оружие, с длинным стволом и накрученной толстой штукой на конце. Глушитель, поэтому он так тихо стрелял на парковке и здесь. Мысли сами запрыгали в голове. «Принцесса, ты ждала кого?» Сам кавказец тоже понизил голос. «Нет. Страшно, божечки. Как же мне страшно, мама. Это был не мой Баха. Передо мной стоял Бахтияр, кавказский палач. И та сила, что шла от него, меня одновременно пугала и притягивала. Я боялась его сейчас и боялась остаться без него. Одно еще страшнее. Не могу объяснить, не понимаю. Как хорошо, что он со мной». «Понял». Он схватил меня за плечо, резко целуя в губы. «За кровать. Ляг на пол и лежи, поняла? Голову руками накрой». «Баха, что происходит?» Я чувствовала себя напрочь отупевшей. «Делай, что я сказал!» Я послушно бросилась к окну, оббежала свою кровать и упала на пол практически ничком, прижалась щекой к теплому линолеуму, смотря в щель под кроватью. «Что это? Зачем? Это же просто дверной звонок. Что в этом такого?» Я не понимала, но нутром чувствовала, что надо слушаться. Нельзя перечить. Он опытный, он сильный, он мужчина, он хищник. Он как будто чует что-то. Нельзя было выразить словами свои ощущения, я даже в голове их сформировать себя не могла. Я просто это понимала и слушала. Через громкий стук собственного сердца в голове слушала, что происходит в прихожей. Потому что Бахтияр пошел туда. Я видела его туфли, когда упала на пол. Тихие, абсолютно неслышные шаги. Зверь. В наступившей тишине щелчок замка показался оглушительным. И я сразу же зажмурилась, вскинулась, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать от ужаса. Где-то там, в моем узком коридорчике, загрохотало. Посыпалась с полки мелочевка, что смахнули рукой. Я слышала только тяжелые удары о чье-то тело и мужские выдохи. Голос, который вдруг выкрикнул исконно русский мат, показался мне знакомым, но разве в таком аду различишь точно? Они стонали, рычали. Хрипели, избивая друг друга в темноте. А я боялась только одного — выстрелов. Еще раз увидеть кровь в своей квартире, куда должна вернуться моя дочь. Я просто не переживу. Один из мужчин захрипел, чем-то захлебываясь. «Не могу!» — я зажала уши ладонями, тыкаясь лбом в пол. «Не могу больше! Как же страшно!» Но звуки драки все равно были слышны, как и наполненный ненавистью голос Бахтияра. «Чей ты?» У меня было ощущение, что он задушит своего противника, сам находясь на пределе возможностей. «Пошел нахер!» Сердце в груди гулко стукнулось. «Нет, не может быть, не может просто!» Я подняла голову. «Пожалуйста, скажи еще что-нибудь, прошу!» Но говорил только Бахтияр, с задором между ударами, издеваясь над тем, кого избивал, сравнивая его способности с возможностями умирающего шакала. «Даже, сука, стрёмно!» «Удар!» «На меня!» «Удар!» «Такого!» «Удар!» «Хлюпика послали!» Второй мужчина что-то замычал нечленораздельно. Я услышала стук падающего тяжелого тела, с хрипом, с воздухом, вылетающим из груди, с клокочущей в горле болью. «Сука!» Освобожденно выдохнул невидимый мне Бахтияр. «Хера ты разлегся! А поговорить? Мы же стали так близки! На меня смотри!» Я рывком присела на колени. «Все? Он его?» «Да нет, не убил же. Он же разговаривать собрался, допрашивать. Значит, этот человек жив. Только кто он и зачем пришел?» Я вцепилась пальцами в смятую на постели простынь. Опомнилась, что смяла ее вовсе не я, и отпустила. «Черт, о чем я думаю? Сейчас вообще не до этого!» «Эй, алло!» До меня донеслись шлепки, как будто Баха кому-то пощечины давал. «Чей ты, уродец? Говори давай! Пасть открой свою!» Илайбла!» — нечленораздельно пробулькал второй. «Не согласен», — серьезно ответил ему Бахтияр. «Еще раз повторяю вопрос. Кто послал?» «Он что, его действительно понимает? Я вот вообще ничего разобрать не могу. Я поднялась, тихо-тихо, как мышка. Я не буду выходить из спальни, ни шажочка, но угрозы же вроде бы больше нет. Я просто послушаю, посмотрю». Я кралась вдоль стены, обливаясь потом, сжимала зубы, чтобы не выдать себя никаким звуком, и молилась только об одном, чтобы Бахтияр меня не заметил. Он же так занят нашим гостем, вдруг пронесет меня. Я высунула нос в прихожую, совсем капельку, одним глазком поглядеть, и застыла. На полу лицом вверх лежал мужчина, здоровый, крупнее Бахтияра даже, но, видимо, далеко не сильнее и не умеющий так же драться. Я прищурилась, разглядывая лицо. «Мама! Это он! Правда он! Бахтияр!» Я бросилась к лежащему с громким криком. Упала на колени, сгребая залитую кровью рубашку на груди пальцами. «Боже! Не лицо, а месиво! Все залито кровью! Все!» Я подняла голову, смотря на отступившего вдруг Баху. «Пожалуйста, не убивай его!» Я видела, как сжались его кулаки, как резкий изумленный выдох заставил широкую грудь опуститься. Понимала прекрасно, как я сейчас выгляжу, но остановиться не могла. Ревела навзрыд, капала слезами на лицо лежащего и не могла даже пальцев разжать. «Марьяж!» — скрипучим голосом произнес Баха. «Пожалуйста!» — меня трясло от истерики. «Я ведь могла его только что потерять! Не убивай! Молю тебя, умоляю, не тронь!» Густые черные брови сдвинулись на высоком лбу кавказца. Он как будто слов подобрать не мог. Мотнул головой в сторону, скидывая с себя что-то. Посмотрел мне в глаза снова. «Это твой самый лучший?» «Да!» Я разрыдалась совсем уж отчаянно. В черных глазах застыла сама смерть. И я втянула голову в плечи. Почти улеглась на мужскую грудь, закрывая его собой. Глухой хлопок дверью ударил по нервам громче самого большого колокола на свете. Бахтияр ушел.